Литейную он обошел с таким мастерством, какого достигали армейские в военном оперативном искусстве, решая стратегические задачи прорыва, не задерживаться на опорных пунктах противника, а смело и решительно обходить их. Недостатки в литейном производстве пока были неодолимы, и он благоразумно и ловко миновал литейную. Зато в мартеновском цехе, где выдавали скоростную тяжеловесную плавку, надолго задержался, и военные полюбовались спорой и ловкой работой сталеваров, укрощающих вулканическую ярость металла, покорно изливающегося в гигантские ковши. Глухов заметил: вот самое полезное для страны. Очень сильно росту и силе ее содействует. Что касается бытовок, столовой, жилья, согласился, тыловая служба еще отстает от потребностей. В кабинете директора был устроен для гостей завтрак. И именно здесь, за завтраком, Глухов и начал развертываться для разведки. Сказал генералу расстроенно и печально: вот не успели наладиться на новое производство, как снова придется переналаживаться. Заявил решительно: но я как солдат, что прикажут, подчиняюсь беспрекословно. Поглядел пристально на генерала, нахмурился: но уж если переходить на военное довольство, то все, как положено, должно быть обеспечено. Так? И уставился уже строгим взором на генерала. Тот ухмыльнулся: на гражданке все же вольготнее. И слава! Даете сельхозмашины, газеты про вас пишут. А у нас все скромненько, бесшумно и безгласно. Все равно, что футбол без допуска зрителей. Тебе гол забили или ты забил, только команда знает. Так я за войну к безгласности привык. Скромно, но и с оттенком гордости напомнил Глухов. Тоже не на трибуны работали. Зато теперь полный простор, — сказал генерал. — Ну, как заводик наш? — спросил щурец Глухов. — Вполне для мирного производства. Кое-что подтянете, конечно, и пойдет как положено. — Замечания есть? — В сельскохозяйственных машинах не осведомлен. — Я имею в виду, — сердито сказал Глухов, — если вы захотите себе его обратно прибрать. — А зачем? — спросил генерал. — Не требуется. — То есть как это не требуется? — раздраженно воскликнул Глухов. — Вы что же, международной обстановкой пренебрегаете? — Обстановка нормальная. Они нас пугают, а мы не пугаемся. «Значит, прочно стоите за прочный мир», — иронически осведомился Глухов. «Именно», — согласился генерал. «И ничего вам не требуется». «А как же? Вот сельхозмашины». «Выходит, вместо военной психологии колхозная? Почему вместо?» Такой сплав неделим. Вы, случайно, в движении сторонников мира не участвуете? Военным не положено. Ну, едко удивился Глухов. А я думал, судя по вашим словам, в армии голубятни теперь положены. Вы, собственно, почему злитесь? Благодушно спросил генерал. «Ну как же? Думал, вы по делу. А вы что же, как экскурсанты прибыли?» дело есть. Прибыли к вам челом бить. Товарищу Клочкову и его установке хотим на дальнейшее соответствующие условия предоставить, так что придется вам уступить. И это все? Ну, людей по его выбору позаимствуем тоже. А расходы? Встрепенулся Глухов. Какие именно? Установку проектировали, экспериментировали. У меня целый участок под нее отведен. Позвольте, но это по линии военного ведомства. Извиняюсь, ухмыльнулся Глухов. Как мы в гражданское ведомство перешли, то все уж врозь. Но установка боевая, военного назначения. Откуда я знаю, нахально сказал Глухов. Куда она, что она? Конструкторское бюро просило. Я из любезности разрешил. У нас таких, вроде левых заказов, бывает достаточно. То городские власти подсобить им просят, то еще кто-нибудь. Хозяйственнику надо со всеми уметь ладить. Желает установку получить, пожалуйста. Дам указание в бухгалтерию, все расходы наши подсчитают. Включат накладной также расход. Оплатите. Хотите армию обирать? Так я гражданское ведомство, вы военное, у каждого свой бюджет. Мужичок, вы ловкий. Не то время, когда все вам, все для фронта. Сами же говорили, международная обстановка. Но вы же меня утешили, успокоили авторитетно. Даже не знаю, зачем вам теперь такая установка. Видали? Генерал оглянулся на своих армейских спутников. Обиделся, что завод его на оборонную продукцию обратно не ставит. Теперь с нас готов шинели содрать за установку. Шинели не надо, а сукна шинельного попросил бы. Или даже б... согласен для спецовок в горячих цехах. Может, танками возьмете? Грузовичков несколько можно было бы. Ну, и если на материальную часть скупитесь, дайте стройбат. Новый цех ставлю. Сколько мы рабочих часов по установке израсходовали, столько стройбатом вернете по справедливости. А если ничего не дадим? Позову юриста, посоветуюсь, в суд подадим. С армией судиться. Хорош. И еще, — строго и непреклонно заявил Глухов, — людей просите. Человек против человека. Давайте демобилизованных и с подходящими для нас специальностями. Ну, что я вам говорил? Жила! — расхохотался генерал. Произнес сурово. Алексей Сидорович, время-то не терпит. Нужна новая перспективная боевая техника. Мы же не за сегодня хлопочем, а за будущее спокойствие. Чтобы не было войны. Именно. А я так рассуждаю, ухмыльнулся Глухов. Они нас пугают, чтобы нарушить нам ритм нормального экономического развития. А я не пугаюсь. Даю сельхозмашины. Вам чего-то от меня надо? Платите. Не нарушайте бюджета завода. Я вас с министром обороны соединю. А зачем он мне? Надо мной главк стоит. А если главк прикажет? Из своего кармана платить станут. Товарищ Глухов, сказал инженер-полковник, ведь новое оружие ведет к изменениям в тактике, оперативном искусстве и стратегии, наконец. А я что, возражаю? Я вот перестроился на новое производство, и вы тоже перестраиваетесь, но не за мой счет. Так ты же генерал, — сказал Глухову с возмущением генерал. А вот побудь на производственных совещаниях, постой у трибуны, как при команде смирно, когда вопросами о недостатках простреливают, узнаешь, что чин генеральский — это не броня, — спросил. Видали? В пиджаке я стал ходить. А почему? Не очень нагенеральствуешь, когда критикуют. Сочувствую, — сказал генерал. Тогда, может, со стройматериалами поддержите? С жильем беда. Коммерсант. Экономически мыслю. Мог бы еще за патент запросить. Да ладно уж, так берите, — сказал Глухов милостиво. Мозгами не торгуем. Уже после деловых разговоров, связанных с приемом документации, рабочих чертежей и прочего, генерал благодушно спросил Глухова. — Ну что, щемит? — А как же? Все ж таки столько лет оружейник. Но завод у тебя для такого дела все-таки старомодный. — Это как так? — встрепенулся обидчиво Глухов. Генерал, лукаво улыбаясь, сказал, «Эталончики мы эталонным заводиком обеспечиваем. Нам много не надо. Живем экономно, по нормам мирного времени. Но так, чтобы быть впереди нынешней техники, только и всего. Мы тихие, скромные, только поддерживаем вооруженные силы в высокой степени готовности, чтобы этим самым исключить внезапность нападения с любой стороны или даже вкупе. «Ну и валяйте», — мрачно сказал Глухов, потом сердито заявил. «Но передний край сейчас где?» «У меня». «Согласен. На земле стоим. И от земли кормимся. Тогда чего же жмотничаете? А у нас в Министерстве обороны те же самые деньги, советские. Но тут же генерал поспешно добавил. Ладно, что положено, заплатим, но лишнего ни копейки. У нас в бухгалтерии генералы сидят, соображают не хуже вашего. Каждый целковый сторожат. Прощаясь с военными, Глухов сказал с унынием генералу. «Чует мое сердце. Сейчас большой разворот будет назначен моему заводу по линии его спецификации сельхозмашин. А я что ж, в предпенсионном возрасте переучиваться с запозданием трудновато. Может, не на генеральскую должность, но поближе к моему делу, я бы справился. Генерал усмехнулся и сказал с улыбкой, «Дорогой мой, я сам всю войну воевал, а вот нынче такая техника прет. Учусь, тянусь, чуть отстанешь, в гражданское сразу и переоденут. Значит, и вам приходится. А как же? Это тебе не комбайны». «Комбайны мы не производим», — сказал задумчиво Глухов. «Но вот хлопкоуборочная машина — это штука головоломная. Вот и одолеваете такую технику». Генерал обнял, потискал Глухова, сказал растроганно. «Ну, спасибо за все». Когда Петухова по-приятельски спрашивали, «Ну, как твоя личная жизнь?», он недоумевал, обижался. Но, чтобы не конфликтовать, отвечал односложно, «Нормально». Недоумевал, потому что никакой такой особенной личной жизни за собой не знал. и чем она отличается вообще от всей его жизни в целом, не представлял, а обижался, считая, что личная жизнь — это то, о чем говорят меж собой холостяки, хихикая. Что касается жизни его и Сони, то она была взаимозависима. Хорошо Соне, и ему хорошо. Плохо ему, ей тоже. По делам завода они мерили свои жизненные перспективы и дальнейшие свои возможности. Заводские люди были для них целым человеческим миром, где они познавали себя, исходя из той меры уважения, которую воздавали там не только по производственным, но и по чрезвычайно многосложным человеческим показателям. И, конечно же, Петухову хотелось походить на тех, кто пользовался прочным и долговременным уважением всего коллектива. Но теперь у Петухова завелась своя особая личная жизнь перед появлением от него лично новой человеческой жизни, носительницей которой стала Соня, обретая ныне над ним уже сдвоенную власть, свою собственную, и того существа, которое теперь будет властвовать уже над ними обоими. До сих пор для Петухова Соня была во всем второй его совестью, а вот с нынешней поры, еще не появившись на свет, уже оказывает на него свое взыскательное влияние тот будущий человек, для которого он и берет на себя всю полноту ответственности за общежизненную обстановку, где этому будущему человеку предстоит жить, расти и развиваться. И вспоминая, каким высшим и самым лучшим человеком был для него его отец, Петухов тревожился, сможет ли он стать во всем таким, каким был его отец в его собственном сыновнем сознании и чувствах. Мечты бывают всякие, на куцое нацеленное или на нечто значительное, долговременное. В пределах только личного благополучия или благополучия многих. Возвышенные, но беспочвенные, высокие и тщательно делом обоснованные, в надежде на везение или с дерзкой расчетливой настойчивостью одолевать неодолимое. Когда Петухов готовил на фронте плановую операцию будущего боя, исходя из условий местности, наличия огневых средств, настроения, готовности солдат и из данных разведки, учитывая все эти слагаемые, он принимал решение, где и когда ему быть в бою. Резервируя в своих мыслях всевозможнейшие варианты новых решений, которых потребует меняющаяся обстановка боя, он заранее должен был все изменения предугадать, чтобы не оказаться во власти стихии боя, а властно этой стихией управлять. Вот так же стал планировать Петухов свою жизнь, поскольку подчиненных у него теперь не было, и он у себя находился в подчинении. В институтской библиотеке он жадно поглощал книги по холодной обработке металла, механике не только для того, чтобы сдать зачет, но и выдержать свой жизненный экзамен, к которому он готовился. В конструкторском бюро ознакомился с проектами новых машин, еще не запущенных в производство, выписал для себя чертежи тех деталей, которые, возможно, ему придется обрабатывать, советовался с инженером-металлургом, какие стали будут идти на них. Приходя с работы домой, прикидывал расчеты режима, обсчитывал по формулам, разрабатывая технологию пока в тетрадке. Придумал за это время специальную резцедержательную головку, приладил индикаторное приспособление для настройки резцов на размер. Показал Золотухину, тот одобрил. И Петухов стал устойчиво давать 3 нормы в смену. Мог и больше, но во время работы он отвлекался, так как помогал и другим станочникам сделать такие же головки резцедержателей. И его волновало уже авторское самолюбие, чтобы другие давали не меньше, чем он. По утонченному мастерству, в познании сокровенных тайн изысканного мастерства, он по-прежнему уступал Золотухину и Зубрикову. Но Петухову коллектив даровал нечто от того уважения, каким издавна пользовались самые прославленные мастера. Его уже не называли только по имени или по фамилии, но величали полностью Григорий Савич, что для него было необычайно приятно, как для будущего отца. Петухову дали обтачивать тонкие волки. Операция несложная, но крайне медленная. Нельзя было применять резцы с победитом. Они крошились, а обыкновенные быстро тупились. Петухов ночи не спал, думал и, наконец, понял — вибрация. Вибрирует вал во время обработки и разрушает победит. Вот в чем дело. Ему же летчики еще на фронте жаловались. Не от всякого попадания гибнет самолет, но попадание повреждает обтекаемость машины, возникает вибрация, и машина саморазрушается, разваливается на куски. Такая это сила, вибрация. Значит, надо устранить вибрацию волков. 2 месяца пробовал, как шальной, все способы крепления, и ни один не давал результата. Соня жаловалась. «Во сне ты дрожишь? Простыл? Или, может, малярия?» Наконец сконструировал жесткое крепление. Стал испытывать — нет вибрации. Держится победитовый резец. Но тут он решил подвергнуть свое приспособление самому рискованному испытанию. Переменил шестерни у станка, чтобы увеличить обороты. Запустил его на таких высоких оборотах, на каких не только валы не обрабатывали, но и вообще в токарном деле не применяли. Решил, пусть несколько минут станок на таком режиме идет, только для испытания крепления. Душа замерла. Вдруг крепление не выдержит, и все от скорости, как от взрывной волны, разлетится с силой осколков снаряда. Станок работал как часы. И не от того он полноту счастья узнал, что приспособление выдержало. Другое его поразило — скорость. Значит, может станок на высоких оборотах работать, и такой режим может быть постоянным. Не своей гордостью был взволнован, а тем, что это может всему заводу дать. Все, что причиталось по линии славы, почестей, премий, Петухову было выдано полностью, но лишь ему персонально. То, что все ограничилось только возданием ему как выдающемуся скоростнику, а не возможностям нового метода, огорчало Петухова. Технологи решительно возражали против распространения почина Петухова, исходя из следующих соображений. Может возникнуть сверхнормативная амортизация оборудования, значит, внеплановый ремонт. Потом, к чему можно допустить образованного рабочего студента, заочника института, с тем не справится другой рабочий. Пример вдохновляющий — это вообще, но технология утверждена нормативами главка. А тут еще происшествие. Обучая своего последователя, Петухов не проверил, как тот закрепил заготовку, и на высокой скорости она вылетела из крепления. Петухов успел оттолкнуть обучающегося, а сам получил ранение. На фронте он не раз оставался в строю, получая травматическое повреждение. Но здесь его силой повалили на носилки, доставили в медпункт. Примчался директор, начальник охраны труда. Для Петухова главным в этот момент было одно, чтобы, узнав о его травме, не волновалась Соня. И даже, пожалуй, не столько Соня, сколько будущий человек в ней. Поэтому он капитулянски пообещал больше не экспериментировать, если его отпустят из медпункта домой, а не оставят надолго в больнице. Директор согласился, но повез его сам на своей персональной машине. Не доезжая до дому, Петухов потребовал остановить машину, угрожая выскочить на ходу. Вылез и доплелся до дому самостоятельно. Преодолевая боль, слабость, он так старательно бодрился перед Соней, что она быстро разгадала причину его состояния, потребовала, чтобы он показал ей ранение, и поскольку навидалась на фронте всякого, осмотрела рану как знаток, перебинтовала его сызнова и под своим конвоем снова отвела в больницу. Вылежавшись, Петухов вернулся на завод, полагая, что его отказ от подобных экспериментов администрация получила незаконным способом, не опровергнув расчетными доказательствами, а только воспользовавшись случайностью, оставив в забвении интересы общей необходимости перехода на скоростные методы обработки. Высококвалифицированные токари револьверный станок не уважают. Операционно он очень ограничен. Но Петухов решил переделать его полностью и смог теперь производить на нем все операции, как на токарном станке. Поставил сильный мотор, укрепил фундамент станка, забетонировал его так, что всякие вибрации полностью исключались. Сделал много дополнительных приспособлений и применил новые резцы с отрицательным углом, что придавало им максимальную стойкость. Поскольку Петухов ушел из больницы до официальной выписки, но пообещал регулярно посещать поликлинику, у него был непогашенный бюллетень, и он мог спокойно, не привлекая к себе особого внимания администрации, заниматься переоборудованием станка, пользуясь помощью своих друзей по цеху. Но когда он стал работать за этим станком и баснословно перевыполнять нормы, так что получалось, в год он сможет выполнить то, что рассчитано на два, и еженедельные проверки деталей станка не показали и признаков их износа, тут уже это стало событием общезаводского масштаба, и даже больше, и Петухова стали приглашать на другие заводы делиться своим передовым опытом. Но он настойчиво требовал: ездить на другие заводы делиться опытом надо не одному, а с Золотухиным или Зубриковым. Говорил строго: это будет неправильно, если я один. Я что могу сказать? Если знаешь технику, то можешь из нее больше выжать. Продемонстрирую расчетами, чертежами, новыми приспособлениями, новым инструментом. А вот Золотухин или Зубриков расскажут о главном. Как в труде обозначаются все человеческие черты рабочего человека. Как они сами воспитались в том, чтобы все в них лучшее человеческое в труде выражалось полностью, и весь настрой душевный был в том, ладится работа или нет. И к работе они готовятся не перед тем, как запустить станок, а всем предшествующим временем, и здоровье свое берегут, и нервы, чтобы в работе ничто не утруждало.